Белорусский вокзал. История о том, как Хрущев боролся с излишествами в архитектуре. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Если выйти со станции МЦД «Белорусская» в сторону Нижней улицы, так она называется, Нижняя, первое, что видишь – девятиэтажный жилой дом с невероятно богатым декором. Фасад украшен многочисленными эркерами, лепниной и балконами с причудливыми кронштейнами. Само здание похоже на ступенчатую пирамиду и сверху украшено четырехугольными башенками. Этот дом в народе так и называется – дом с башенками. Строили здание в два приема. Первая версия появилась в 30-х годах, а тот облик, который сохранился до сегодняшнего дня, дом получил значительно позже, в 53-м. Авторами проекта были Михаил Готлиб и Бронислав Хилькевич. Этот архитектурный стиль называют «сталинским ампиром». Вскоре после смерти Сталина новый руководитель страны Никита Хрущев стал насаждать совершенно другую архитектуру. И так уж получилось, что дом с башенками сыграл в этих изменениях немаловажную роль. В ноябре 1954 года в Москве открылось Всесоюзное совещание строителей, архитекторов и прочих специалистов, занятых в строительной промышленности. В нем участвовала вся верхушка советской власти во главе с Хрущевым. Это совещание не было каким-то традиционным мероприятием. Его созвали специально, чтобы по заранее продуманному сценарию с треском разгромить архитектуру сталинской эпохи и провозгласить новое направление. Спустя год основы новой хрущевской архитектурной политики были сформулированы в постановлении об устранении излишеств в проектировании и строительстве. В качестве примеров подобных излишеств был приведен и тот самый дом возле Белорусского вокзала. В документе говорилось, что при строительстве этого и других подобных домов потратили слишком много денег на сомнительную красоту. Вот цитата. «В угоду показному украшательству применены многочисленные колонны, портики, сложные карнизы и другие дорогостоящие детали, придающие домам архаический вид». Теперь архитекторам предписывалось поменьше думать о красоте и побольше о стоимости проектов и скорости их реализации. С этого постановления началось время типовой застройки, время панельных домов, очень дешевых и простых в производстве. Существует легенда, что дом с башенками – это недостроенная сталинская высотка. Действительно, по плану сталинских высоток должны были построить 8, но одну так и не достроили. Только находилась она не на Белорусской, а в Зарядье. Это был проект архитектора Дмитрия Чечулина. Работы заморозили в том самом 54-м году, когда Хрущев начал свою реформу. На фундаменте несостоявшегося небоскреба в 60-е построили гостиницу «Россия».